И что вы теперь собираетесь делать? Жду, чтобы пришла полиция. Да чего она красивая, Петронелла. Ну-ка, не стеребил одну меня. Просто так и горел от нетерпения. Хотел, чтобы я легла с ним в эту постель. Но я ему сказала, нет, мой миленький, нет, пусть это произойдет только после свадьбы. Она снова бухается на колени и начинает класть поклоны, размашисто крестясь. Я гляжу на нее со стороны и не могу оторвать взгляда от этого исковерканного болезнью существа, действительно похожего на призрак. С лестницы слышны тяжелые мужские шаги, кто-то поднимается сюда. Я знаю, что это Гаврилео. Вот он уже здесь, замер на пороге. Он тоже разом увидел это смертное ложе. И лицо его выражает полнейшее недоумение и испуг. Я делаю ему знак, чтобы он вошел. Он хочет о чем-то меня спросить, но я останавливаю его жестом. Я уже пришел в себя и знаю, что должен делать. Я кладу легонько руку на плечо Лукреции и говорю ей: «Вставайте». Они пришли. Она смотрит на меня снизу вверх. «Из полиции?» Я киваю в ответ, и это побуждает ее подняться, повернуться к Гаврилеву, оглядеть его, облаченного в мундир с ног до головы. Она заявляет ему почти торжественно: «Это я ее убила». На растерянном лице сержанта расцветает и вовсе нелепая в этих обстоятельствах неуверенная улыбка. Он все еще не понимает, какая роль предназначена ему в этой фантастической сцене, участниками которой мы с ним поневоле оказались. «Теперь вы поедете в полицию и подтвердите там все, в чем признались», — говорю я ей, одновременно подмигивая сержанту. Наконец-то лицо его приобретает нормальное выражение. Он угадал, что от него требуется. «Я признаюсь во всем», — соглашается Лукреция Будеску, не сводя с сержанта мутного взгляда. «Я хочу, чтобы все знали, что Кристи любил именно меня, а не эту девчонку». «Очень хорошо», — входит в роль Гаврилео. «Замечательно. Вот расскажешь нам все. Пошли. Мы направляемся втроем к выходу. Лишь в дверях я вспоминаю, что разут. Я сую на ходу ноги в ботинки и догоняю на лестнице Лукрецию и Гаврилео. Женщина следует за ним с полнейшей покорностью». На улице холодный воздух меня и вовсе взбодрил. Я говорю сержанту в полголоса: «Отвезешь ее в центральную психиатрическую больницу. Смотри, если что с ней случится». «Так точно. Потом возвращайся сюда за мной». «Так точно». Я смотрю вслед автомобилю, пока он не скрывается за углом. Вздыхаю с облегчением и возвращаюсь в мансарду. На площадке третьего этажа меня поджидает низенький тучный мужчина в пижаме. «Моя фамилия Луцан», — представляется он шепотом. «Это я звонил в милицию. Я правильно сделал. Спасибо». «Спасибо. Я вас побеспокою, если можно». «Пожалуйста, пожалуйста, мне нужно от вас позвонить». «А, ну, с удовольствием. Никто из моих так и не смог уснуть, так что я вхожу в квартиру». В столовой горят все лампы, хотя никого в ней нет. Я подхожу к телефону. Как это ни прискорбно, придется прервать сладкий сон прокурора Берендея. Проходит несколько минут, пока он обретает способность понять, о чем я ему говорю. «Как? Опять сорвали печать с двери?» — восклицает он возмущенно. «Ну, знаете, приезжайте сюда немедленно, я жду вас. Только вот заведу свой трабант и тут же выезжаю». Аннуцан провожает меня на лестничную площадку и там, преодолев робость, спрашивает: «Женщину, которую сейчас увезли, эту женщину, этот товарищ Лукреция?» «Да, я видел в окно, как вы ее посадили в машину», — объясняет он, нервно почесывая затылок. «Это верно, что у нее не все дома?» Я пользуюсь случаем, чтобы спросить его, на чем основывается его вопрос. «С ней случались припадки?» Аннуцан кивает утвердительно головой, но, глядя мимо меня, отвечает крайне неопределенно. Да откуда мне знать? Жена так говорит, что у нее не все дома, что однажды она пожаловалась, что я к ней